Книга «Третьи петухи» была написана быстро, менее чем за полгода, что для меня случай редкий. Обычно мои прежние книги складывались в более продолжительный срок. Просто к тому времени накопилось слишком много материала, который вдруг настоятельно потребовал художественного оформления. Как и прежде, я не писал книгу, а работал только над стихами в отдельности. Книга получилась сама собой и, на мой взгляд, наиболее цельной. В ней заметно звучат тревожные ноты за нынешнее состояние природы и человека в ней, находящихся, по-моему, в опасной дисгармонии. Природа и сама стремится к совершенству. Не мучайте ее, а помогайте ей. «Седьмое небо», наоборот, писалось около 9 лет. Обдумывая общую архитектуру вещи, я использовал предыдущий, не очень удачный опыт работы над большой поэмой. Крупные произведения с одним общим сюжетом, как правило, бывают плохо организованы. Их сюжетные линии, если они есть, чаще всего затухают и теряются уже где-то в середине. Такие поэмы похожи на длинную кишку, нашпигованную строчками, между которыми часто нет внутренней связи. Поэтому я писал каждую главу по законам своих небольших поэм, связанных между собой не только судьбой главного ее героя, Василия Горина, но и логикой развития самого материала, его временными особенностями. Начатое в романтическом духе, что соответствовало состоянию героя, студента, учлета аэроклуба, влюбленного в Марьяну, в новых заводских условиях, поэма должна все больше вбирать в себя реалистические черты. Новым романтическим взлетом в главе «Земля и Вега», где герой со своими неудачами попадает на звезду, мне хотелось ярче осветить и прошлые, и будущие испытания Василия Горина. Для понимания нравственного состояния героя, несмотря на фантастичность обстановки, эта глава поэмы, можно сказать, коренная и главная. Характерная деталь. Когда «Земля и Вега» была уже набрана в огоньке, произошло событие не менее фантастическое, чем в этой главе. Совершил космический полет Юрий Гагарин. Взяв из редакции на день главу, я дописал в ней новый конец, который стал естественным продолжением сюжета. Так жизнь толкала и корректировала мою работу. Она была в самом разгаре, и теперь я уже был уверен, что закончу ее. Вот почему в обращении к Гагарину я, вопреки привычке молчать о планах, не постеснялся пообещать. Я расскажу иными днями, в словах, по сердцу и уму, какими трудными путями мы шли к полету твоему. Да, мне хотелось, чтобы поэма «Седьмое небо» стала поэмой о наших трудных путях. Насколько мне это удалось, судить не мне. Помню, когда еще в рукописи я прочел «Землю и Вегу» в Ленинграде, любимый мною поэт Александр Прокофьев даже забеспокоился, не хочу ли я в своей поэзии отойти от земных дел. Потом, когда я вернулся на землю и написал новые главы, старик успокоился. Но вот прошло еще несколько лет, и все мы видим, что штурм космоса становится все решительнее и, видимо, для счастья Земли необходимым. При этом становится виднее, что платим мы земною платой за тяготение к высоте. Цена платы все увеличивается. Тем не менее, хочется закончить свой автобиографический очерк самыми последними строчками из поэмы «Седьмое небо». Читатель, все-таки вокруг людей крылатых стало больше. Другу. Не удивляйся, что умрешь. Дивись тому, что ты живешь. Дивись тому, что к сердцу близко. Однажды ночью голубой горячая упала искра и стала на земле тобой. Ни скифом и ни печенегом, минуя сотни скорбных вех, ты сразу, гордым человеком, явился в наш 20-й век. Мы — люди, нас легко обидеть. Но ты подумал ли хоть раз, что я бы мог и не увидеть, мой друг, твоих печальных глаз? Нас, гордых, жизнь не стала нежить, нам горький выдался посол. Мы — люди, нас легко утешить напоминанием больших зол. В любви, в крови, в огне боренья, со славой тех, кто первым пал, сменялись, гибли поколения. За это все, что ты застал. Все чудо, солнце, весны, зимы, и звезды, и трава, и лес, все чудо, и глаза любимой, две тайны двух земных чудес. Да будь я камнем от рождения, я б в жажде все одолевать, прошел все муки превращения, чтоб только человеком стать. Не удивляйся, что умрешь, дивись тому, что ты живешь.